Звери. Олли с дедушкой брели домой, негромко напевая свою песню. Небо из голубого стало сначала оранжевым, желтым и розовым, а потом и вовсе налилось пурпуром, в точности как грудка пестрого голубя. Олли скакала и кружилась на ходу, в голове у нее проплывали тысячи старых и чудесных вещей, а сама она чувствовала себя свободной и легкой, как парящий над городом самолетик. Это оказался лучший день из всех дней с фиолетовым рюкзаком. Может, все дело было в этом дне, а может, в прекрасном вечернем небе или в чем-то еще, но Олли вдруг захотелось сделать то, чего она не делала никогда прежде. Она решила рассказать дедушке обо всем, что так долго таила в себе. Олли откашлялась. «Дедушка!» Я иногда вижу зверей, больших и серых, не настоящих. Дедушка и ухом не повел, шел себе, как ни в чем не бывало, будто внучка говорила о школе или об ужине. Как это? Наконец спросил он. Ну, ответила Олли. Они не настоящие, я понимаю. Я их просто выдумываю. Они ходят за людьми. Всегда? Нет, только когда человек очень грустно. Тогда я придумываю, как будто за ним везде ходит большой серый зверь. И из-за этого человеку так тяжело. Бодрым шагом они приближались к дому. Небо совсем потемнело, и появились звезды, как дырочки в занавеске. «А у меня есть зверь?» — полюбопытствовал дедушка. «Был», — призналась Олли. «Когда я упала с дерева, ты ходил очень грустный. И за тобой везде ползала серая черепаха. Но я ее прогнала». «Прогнала? Это как?» «Я тебя развеселила. Помнишь, на празднике в школе?» Дедушка улыбнулся и бросил на внучку быстрый взгляд. «А у кого еще есть звери?» Олли замерла, но внутри у нее что-то сжалось и закололо, словно пытаясь выбраться наружу. «Может, у папы?» — предположил дедушка. «У него есть зверь?» Под тяжестью этого вопроса Олли замедлила шаг. Она пнула камушек. На мгновение ей показалось, что издалека слышен лай Фредди. «Да», — кивнула девочка. — Есть. У него самый большой серый зверь на свете. Дедушка тоже пошел медленнее. — Это потому, что он грустит? Олли кивнула и остановилась посреди тротуара, запрокинула голову, глядя в небо, и подумала. — Пусть только оно не падает. — У папы слон, — призналась она. «Серый слон. Все время ходит за ним. Он такой большой и тяжелый, что я не знаю, как его прогнать». Дедушка присел на корточки рядом с Олли, выставив худые коленки. «Твой папа давно грустит», — сказал он. «И, наверное, еще какое-то время будет грустить. Но это не навсегда». «А, по-моему, он всегда грустил», — возразила Олли. «Знаю», — согласился дедушка. «Послушай, ты прогнала черепаху. Но слон слишком большой. Одной тебе с ним не справиться». Олли снова посмотрела в вечернее небо, и у девочки появилась идея. Сначала она была маленькая, как звезда, но потом стала больше, ярче, и превратилась в сияющее созвездие. «Дедушка!» — медленно, осторожно произнесла Олли, оберегая не до конца еще поспевшую мысль. «А ты мне поможешь? Поможешь прогнать слона?» Дедушка посмотрел в мудрые глаза своей маленькой внучки. «Я покажу тебе одну вещь», — сказал он, — «старую и чудесную. Может быть, она тебе пригодится.